Михаил Михайлович Зощенко. Ёлка. В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю ёлку. Это много. Ну, первые 3 года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках, и, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне, дети, ударило 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. И даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Лёле было в то время 7 лет, и она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала: «Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается». Вот мы с сестренкой Лёлей вошли в комнату и видим. Очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Лёля говорит: «Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке». И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: «Лёля, если ты съела постилочку, то я тоже сейчас что-нибудь съем». И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит: «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку». А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю: «Если ты, Лёлища, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко». И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит: «Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю: «А я, Лёлища, как поставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока». И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал и прямо на подарки. Лёля говорит: «Минька, ты, кажется, разбил куклу». «Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку». Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит: «Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выделит». Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала: «Все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла елка. Наша мама говорит: «Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение». И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала: «Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала: «Это Минькина работа». Я дернул Лёлю за косичку и сказал: «Это меня Лёлька научила». Мама говорит: «Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному 4-летнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала: